Через двор к мастерской с инструментом я шел последним и старался хромать как можно незаметнее. А там взял багор и повесил через плечо моток веревки. А мой отец взял другой багор, два топора и финку. А Франц — лом и начищенную пилу. Все это имелось у отца. А также еще несколько пил, молотки, две косы, струбцины, стамески, рубанки и еще много разного инструмента, неизвестного мне назначения, потому что у отца была отлично оснащенная мастерская. Он обожал инструменты. Он сдувал с них пылинки, чистил и смазывал разными маслами, чтобы они хорошо пахли и служили долго. И у каждой вещи было свое место, где она стояла или висела, готовая хоть сейчас в работу. Отец закрыл дверь на палочку, и мы втроем пошли вниз к реке и двум горам бревен на берегу, неся в руках и на плечах разные инструменты. Отец впереди, я замыкающий. Солнце блестело и переливалось в реке, высокой и полноводной после нескольких ливневых дней. И это было бы идеальной картинкой всего того лета, когда бы я не хромал так чудовищно, и все потому казалось мне, что внутри, неподалеку от места, где гнездится душа, образовалось что-то усталое и замученное, и в результате ноги и таз внезапно оказались не в состоянии нести положенную тяжесть. На берегу мы сложили инструмент на камни, и отец с Францем обошли первую кучу бревен и встали рядом, оба спиной к блестящей бурной реке, наклонили головы на бок, уперли руки в боки и стали изучать кучу, удерживаемую двумя здоровыми высокими решетками, которые были подперты двумя наклонно вбитыми в землю бревнами. В теории процесс выглядел так. Бревна вышибают, решетки падают вперед, и куча разваливается. И если расстояние и уклон были высчитаны верно, бревна скатываются по лежащим решеткам, как по сходням в воду. И Франц, и отец считали, что у нас все высчитано верно. И теперь они, встав на колени, разгребали землю, грязь и камни вокруг наклонных бревен, чтобы их легче было сдвинуть вбок. Покончив с этим, они обвязали веревкой каждый свое бревно подпорку и, держа ее конец в кулаке, отошли подальше, чтобы не очутиться на пути скатывающихся бревен, когда куча развалится. Известно много способов убрать подпорки, но этот был личным изобретением Франца. Ему ни разу не удалось еще скатить все бревна в воду в один заход. И сейчас вряд ли удастся, потому что для этого нужен совсем другой угол наклона кучи и, соответственно, большая масса, и чертовски прочные стойкие решетки, и неплохо еще и везение, потому что все это становится довольно опасно для жизни. Ясное дело, тому, кто не создан вкалывать, приходится иной раз рисковать по-крупному, — говорил Франц. Они натянули веревки, покрепче уперли каблуки в землю и стали хором считать. 5, 4, 3, 2, 1, взяли! И разом потянули изо всех сил, так что веревки затрещали, а лица у обоих побагровели, и на лбу выступили вены. Хоть бы хны! Подпорки стояли, как влитые. Франц сосчитал еще раз. Крикнул «Взяли!» И они оба уперлись и потянули, и хором застонали, сжав зубы в жуткой гримасе. Как они ни старались, как отчаянно ни тянули, ничего не помогало. Подпорки стояли. «Черт!» — сказал отец. «Дьявол его задери!» — сказал Франц. «Придется рубить топором!» — сказал отец. «Опасно!» — сказал Франц. «Вся куча может грохнуться на башку!» «Знаю!» — сказал отец. Они сходили к куче инструмента, выбрали каждый по топору, вернулись к бревнам и накинулись на подпорки. Руки и плечи пахли негодованием от того, что дело не удалось с первой попытки.